Глава 74. Франсиско Моралес, которого до 7 лет называли Франциском-младшим, высаживается из такси, заехавшим за ним домой сегодня утром, со всей поспешностью, какую позволяет его тело, искореженное возрастом и малоподвижным образом жизни. Молодой водитель смотрит на него с недоумением и тревогой. Он боится, что пассажир столь преклонного возраста может отдать Богу душу прямо у него в автомобиле, но тревожится в первую очередь потому, что за всю свою небольшую жизнь ни разу не видел мертвеца и не знает, как выглядит смерть. «Насколько она грязна и неприглядна?» — спрашивает он себя. «Если старичку взбредет в голову помереть, лучше бы он сделал это за пределами такси, которое даже не является собственностью водителя. Он не хочет последствий. Объясняться с хозяином, просить о снижении стоимости полной уборки, а потому мигом удовлетворяет просьбу пассажира и останавливает у обочины. Защита целостности автомобиля — безусловный приоритет, но вылезти вслед за пассажиром его побуждает любопытство. Он не может допустить, чтобы история осталась незавершенной. Он должен узнать финал и готов выслушать старика, пока тот в состоянии говорить». В то утро Франсиско Моралес позвонил в службу такси, куда в случае необходимости всегда звонила Ортензия, женщина, нанятая его детьми, чтобы присматривать за вдовцом, исполняя одновременно обязанности экономки и медицинской сестры. В медсестре он не нуждался, потому что все еще самостоятельно обеспечивал свои физиологические потребности, но в целом не возражал против того, чтобы кто-то о нем заботился. Он не называл Ортензию няней. В его возрасте это звучало бы дико, хотя, с другой стороны, чем отличалась она от его няни Полы? От обеих требовались внимание и забота. Так мало, в сущности. Он решился на эту поездку, повиновавшись порыву, необычному для человека его возраста. В то утро он проснулся рано, верный распорядку, связывавшему его с Ортензией вот уже более 15 лет. Распорядку деловитого приятельства. Она на кухне, он в удобном шезлонге, тщательно подогнанном под контуры его тела, который дети подарили ему как-то на Рождество. В мягких объятиях шезлонга он просиживал дни напролет и поднимался лишь, почувствовав в бедре покусывание и щипки его кресла-качалки, чуть раньше него устававшей от этой постоянной вынужденной близости. Иногда ему казалось, что он превращается в мраморную статую Родена, в мыслителя, вечно сидящего в одном и том же положении, которого он видел когда-то в Париже. Он даже не пытался откинуть спинку шезлонга или использовать иное положение, например, приподнять ноги. Часы летели быстро, время текло равнодушно. И будто бы испарялось. При спущенных шторах, в полутьме между визитами кого-нибудь из сыновей, внуков или правнуков он отключался, закрывал глаза и затыкал уши, несмотря на вечно включенный телевизор, единственное окно в мир. Что нового мог он увидеть или услышать в этой безмозглой коробке, в дурацком ящике? За свою долгую жизнь он видел все и не желал повторения. Ему часто казалось, что все повторяется. Те же ошибки, те же тревоги и те же правительства, менялись только лица. Ни малейшего удивления. Никогда. Отключаясь от настоящего, он запирался в прошлом, в воспоминаниях. Единственное повторение, которое он выносил, были одни и те же воспоминания, которые наполняли его жизнь. В тот день он поднял трубку и набрал номер такси, как бывалый путешественник. Набил портфель деньгами и, ничего не сказав Ортензии, которая, как обычно, варила на кухне очередной ароматный суп, вышел на полуденное солнце и принялся ждать. Такси вскоре подъехало. Он отказался садиться на заднее сиденье, как было принято, сел впереди, чтобы обозревать всю панораму. «Едем в Ленарес». Он сразу же успокоил молодого водителя, заверив его, что взял с собой достаточно денег, чтобы оплатить дорогу туда и обратно, а заодно и бензин, чтобы оплатить, если это понадобится, стоимость целого дня. Сидя впереди и беспрепятственно обозревая дорогу, он принялся рассказывать историю, которую давно собирался рассказать. Историю, которую никто из его детей и внуков, этих заложников современности с ее спешкой, не был способен выслушивать иначе, как по частям. «Ты действительно однажды спрыгнул с моста, потому что на тебя мчался поезд?» — спросили его как-то раз. «Да». «И что было дальше? Как ты спасся?» «Выручила Опунция». «И что ты почувствовал?» — допытывался собеседник, но в следующее мгновение, как это случалось и прежде, терял всякий интерес к своему вопросу. после чего нить разговора и вовсе бывала утрачена. Звякнул смартфон, приняв чье-то сообщение, а может, Facebook, где его лайкнули, или же прилетела фотография первого дня в детском саду, на которой улыбался представитель нового поколения семейства Моралесов. «Хочешь посмотреть?» «У меня нет с собой очков, спасибо». В тот день он дал себе слово, что расскажет все целиком, хотя таксиста вряд ли заинтересует история какого-то старика. Она всегда жила в его памяти, но с тех пор, как жизнь замедлилась из-за вдовства, дряхлости, тишины, неподвижности и одиночества, детали ее делались все ярче, живее. Он, как и раньше, пытался их сдержать, подчинить их волю своей воле, и его поразило, с какой силой воспоминания хлынули в тот день на свободу, на свет. Казалось, они решили его атаковать, затопить собой все его чувства. 5 чувств, признанных официально, а также все остальные, о существовании которых он догадывался, но к которым не мог получить доступ, использовать их или хотя бы угадать. Об этих безымянных чувствах когда-то давно в детстве рассказывал Симонопио, и на развитие их и изучение у него никогда не хватало ни времени, ни терпения. Устав сдерживать воспоминания, Франциско уступил их натиску. Ему предстояло выпустить на волю или, наоборот, впустить, наконец, в себя распирающее его воспоминание, иначе он попросту взорвется. Он понимал, о чем они говорят, на что намекают, что именно призывает его из далекого прошлого, но он не хотел видеть и слышать или был не в силах это сделать, охваченный суетливой повседневностью большого города. В тот день он ощутил острую потребность откликнуться на неустанное «приди». «Приди, приди, приди» и выпустить на волю историю, в которой никогда, даже в юности, не желал быть участником. Наконец-то он сможет заполнить недостающие звенья этой цепи. Истории, которую он, как ему казалось, знает от начала и до конца. Он вылез из машины, потому что ему не хватало воздуха, несмотря на открытое окошко. Но лучше не стало. Франциско Моралесу по-прежнему не хватало воздуха, и будет не хватать еще долго, пока он не достигнет конечной точки пути. Ему будет не хватать воздуха, пока он не расскажет свою историю целиком, как ему ни разу не удавалось прежде, с новым объемным видением, которому так усердно пытался его научить Симонопио. Это видение поможет ему почувствовать нежность к усталой и немолодой матери подвижного и неугомонного сына. Поможет проникнуться симпатией Кармен и даже Консуэла, постичь, через какие тяжелые испытания прошел отец, почувствовать их собственным нутром, каждой клеткой и воспринимать случившееся не только как простую, хотя и горькую правду. Поможет, если не простить, то хотя бы понять мотивы злодеев, причину зависти и обиды, способных уничтожить все, а главное разгадать и принять, наконец, как свой собственный мир, мир Симонопио.